покрытые пеплом до самого горизонта, и белоснежный небосвод, укрытый густыми облаками. Я не рассказывал о том, почему меня позвали древним ужасом, или же погибелью целого мира, вздыхает черти что. Я бы запомнил, киваю я, еще до войны с богами рядом со мной всегда стоял Хенк, мой первый генерал. Меня тогда звали Лиан, и я считалась воплощением богини войны. Поначалу все казалось таким простым и понятным. Есть те, кто с нами, и те, кто против. И раз уж кто-то против нас, то его судьба не должна нас волновать. Так, мы падали все глубже и глубже в самую бездну. И черти что рассказывает мне о том, как она осознала, насколько же была наивна в своих взглядах. Нескончаемая война едва ли не со всем миром изменила ее. Сделала куда более зрелой, расширила кругозор, показала, что мир не состоит из черного и белого. Иными словами, черти что выросла на той войне, чего нельзя сказать о ее генерале. В тот день после ссоры он бросил меня, вздыхает богиня, покинул мою фракцию и окончательно отринул человеческую сущность, превратившись в лича. Оставил меня одну против всего мира, все ради того, чтобы и дальше стремиться к силе, чужеродной, извращенной и уродливой. А что было дальше, интересуюсь я. Дальше, а дальше боги собрали всех, кого только можно. Мы с Хингом натворили слишком много зла, фыркает древний ужас. А финал этой войны ты и так знаешь. Значит, ты хочешь отомстить этому Хингу, уточняю я. Не отомстить, вздыхает черти что, а уничтожить. Я ничего не забыла, и вряд ли когда-нибудь смогу простить это существо. Но в первую очередь Хенг – угроза. Угроза для всего этого мира, которая к тому же становится сильнее день ото дня. Глава 19. Хенг достиг того, чего так жаждал, вздыхает черти что. Или же Лиан, как мне называть бывшую богиню войны и нынешнюю богиню-покровительницу Спарты. Полагаю, раз до этого момента она этот вопрос не поднимала, то и нечего переживать. Пусть прошлое останется в прошлом. Настоящее же мы куем сами, здесь и сейчас, своими руками. Он стал личем. Не знаю как, но он по всей видимости смог дожить до этого момента. Возможно, та ваза, о которой говорила Мирантис, не запечатывала его, а сохраняла Хинга для его же триумфального возвращения, дополняет богиня. Или же его таки смогли одолеть, но уже после тебя, предполагаю я, убить не смогли, но довольно эффективно запечатали. Сомневаюсь, что боги и фракции, что бросили против тебя все свои силы, оставили бы в покое Хинга, осколок твоей прежней фракции и ходячую катастрофу. Действительно, хмыкает черти что, но главная наша проблема никуда не делась. Я не знаю, как одолели Хинга, если вообще и одолели, да и на что он вообще сейчас способен. Общее понимание, естественно, имеется, но, как у вас говорится на земле, дьявол кроется в деталях, заканчиваю я за нее. Все так, кивает богиня. Единственное, в чем я уверена, так это в том, что Хенг не станет сидеть на месте. Если мы его не уничтожим в ближайшее же время, то он принесет столько бед, что словами не описать. Как любое магическое существо, сразу после возрождения он слаб, и с каждой минутой становится сильнее, а мы теряем драгоценное время. А чтобы убить его, необходимо попасть в замок. Вот только после твоих слов я не уверен, что хоть кто-то из всего Союза сумеет одолеть этого лича, заявляю я. Возможно, справлюсь я, возможно, нет. Но любой другой игрок просто выбросит свою жизнь зазря. Черти что молчит. Похоже, она и сама уже догадывается, что даже нескольких сотен разведчиков, диверсантов или даже моих гвардейцев будет недостаточно, чтобы гарантировать гибель Хинга. Самому же принять ложную смерть, так-то я могу, это не исключено. Самоотверженностью я не уступаю своим людям. Вот только что будет после моей гибели, сможет ли Спарта удержать свою лидирующую роль? Совсем недавно я размышлял, что все во фракции замыкается на мне. Готов ли я уйти, спасая всех, что оставлю после себя? Смогут ли мои подчиненные не передраться между собой? Останутся ли прочие лорды и леди Союза, собственно, в союзе со Спартой? А главное, хватит ли сил им всем остановить Техас и Париж? Честно, без понятия, но загадывать как-то не хочется. Нет, должен быть иной способ, и он приходит мне в голову. А ты ведь можешь связаться с этим Хингом? Спрашиваю я у богини. Это ведь не составит труда, ты же, без обид, не слишком-то живая. Могу, признает черти что, но не буду. С предателями у меня разговор короткий, да и после всего того, что он мне наговорил, буду я еще с ним вести переговоры. Вот уж спасибо, не надо мне такого счастья. Для пущей картины богиня складывает руки под грудью и раздраженно вскидывает подбородок. Я тихо вздыхаю. Боги богами, но нет ничего опаснее обиженной женщины. Похоже, эта истина распространяется на все миры системы, без исключения. Мы не будем действительно вести переговоры с Хингом, поясняю я, но мы можем его обмануть, перехитрить, использовать военную тактику, чтобы войти внутрь и уничтожить его. Быть может, мне не придется применять ни на ком ложную смерть. Это ведь возможно, в целом, склоняет голову собеседница, это осуществимо. Но что мы предложим Хингу? Он, лич, он отбросил все человеческое, всего себя, помимо собственной гордыни и жажды силы. Что вообще может его заинтересовать? Ты сама сказала, ухмыляюсь, Хенк оставил все, кроме своей гордыни. На ней мы и сыграем. Что докладывают разведчики? Спросил Эрик. Козырек белой пробковой шляпы прикрывал его широкий лоб, не давая лучам солнца напечь голову. Хотя да, сейчас уже стояла зима, но небесное светило еще, нет-нет, но могло задать жару здесь, на юге Техаса. Судя по всему, противник окажется в зоне видимости в течение 1,5-2 часов, сообщил разведчик. Эрик кивнул и, используя подзорную трубу, осмотрелся. Их окружали бескрайние долины, редкие лесочки, реки, озера, холмы и низины. Юг всегда считался землей бескрайней и при этом крайне непростой в освоении. Так уж вышло, что к северу дела с этим обстояли куда как проще. И выход к морю недалеко, и руда в горах найдется, и земля куда плодороднее, и лесов побольше с дичью. Селись не хочу, а здесь бескрайний простор да хаос. Изначально здесь, к югу от Техаса, располагалось с десяток разнообразных фракций, которые постоянно друг с другом конфликтовали. И месяца не проходило, как на юге начиналась очередная заварушка. Да, небольшая, скоротечная, но так и что, уже сам факт непрекращающихся войн не прибавлял спокойствия в эти земли. По этой же причине Техас и не лез сюда. Прекрасно осознавая, что стоит только протянуть к одной из местных фракций свои руки, как сразу же окажешься втянут в круговорот конфликтов и всевозможных стычек. Соседи побежденной фракции не останутся сидеть на попе ровно и сразу же попробуют откусить кусочек от нового участника их между собойчика, а вслед за ними подъедут и остальные. Нет, Техас вел торговлю с ближайшими соседями, искал выгоду в здешних местечковых конфликтах, посылал небольшой группы законников на добровольных основаниях, но тратить ресурсы на полноценное расширение на юг не желал. Даже война со Спартой казалась более перспективным предприятием, нежели соваться в этот хаотичный край. На севере по крайней мере нужно устранить одну лишь Спарту, и весь союз городов рано или поздно падет к рукам Техаса. А на юге тебя будут безостановочно грызть местные фракции, точно рой муравьев. Да, не так чтобы смертельно, но ровно до того момента, пока тебя не атакует весь здешний муравейник. Тем удивительнее оказалась новость о том, что с юга эту самую область начал кто-то подъедать, и не абы как, а планомерно, с чувством, с толком, с расстановкой, с упертостью настоящего бульдозера. Эхо очередного конфликта, естественно, доносилось до лорда-шерифа и верхушки Техаса, но они в то время были заняты конфликтом с союзом городов на севере. А когда же они соизволили обратить внимание на свой задний двор, как оказалось, что никого и не осталось. Вместо хаоса и беспорядков пришли дисциплина и порядок, а на руинах фракции стоял новый правитель, Париж. Он прошелся огненной косой по здешней заразе, выжег все фракции, одну за другой и теперь угрожал самому Техасу. Но так ли он силен на деле, как о нем твердят сплетни? Эрику это и предстояло выяснить. Лорд-шериф не отнесся к неизвестной угрозе халатно. Наоборот, правитель Техаса снарядил для новой кампании новую армию. Передал Эрику в подчинение усиленную группу арбалетчиков с огромными ростовыми щитами-павизами, несколько эскадронов законников, 4 воздушных шара для разведки и диверсии и, что самое главное, 2 десятка бронированных колесниц. Вот чему-чему, а такому подарку юный генерал и нарадоваться не мог. Настоящие же танки, о которые даже спартанцы с севера обломали свои зубы. Что уж говорить о каком-то Париже. Так и сейчас, Эрик сидел в седле, наблюдая за тем, как его солдаты проводили последние приготовления перед первой битвой с южным соседом. Париж двигался открыто, не скрываясь от воздушных шаров, словно даже не переживая об их существовании. Конечно, Поначалу Эрик планировал просто обстрелять походные колонны неприятеля с воздуха, но враг сумел удивить, выставив на поле брани гигантские баллисты. Они были столь велики, что могли стрелять на целый километр. Причем, не сказать, что и разброс был прям уж велик. В первый же свой налет воздушный флот Техаса не досчитался одного своего судна, из-за чего Эрик теперь безустанно корил себя за поспешность. Естественно, Париж также вел разведку. Было бы глупо полагать, что Техас не пустит в ход свои известные на весь регион воздушные шары, и было бы безумством объявлять войну противнику, против армии которого у тебя нет ни единого козыря. На мгновение Эрик подумал было, что и против танков неприятель найдет управу, но тут же покачал головой. Глупость. Даже союз городов дорого заплатил за уничтожение их бронированных колесниц. Вот и Парижу придется заплатить жизнями своих солдат, если он желает выйти победителем в этой войне. Вижу, враг выходит из-за леса, — прокричал разведчик. Всем приготовиться, — рявкнул Эрик. Окажем же ублюдкам теплый прием. По рядам солдат пронеслись негромкие смешки. Эрик не был идиотом. Он слышал, что Париж силен в ближнем бою. Именно благодаря своей дисциплине и стальной воле они брали полис за полисом. И генерал планировал использовать все, что у него было под рукой, чтобы не дать врагу вступить в ближний бой. Наконец, впереди показались ряды парижан. Стройные колонны, точно отмеренные по линеечке. Эрик не мог не признать особой красоты в этой картине. Солдаты противника шагали в полной синхронности, могло даже показаться, что это иллюзия. Клонировали, быть может, одного воина и сделали из него все отделения. Настолько стройно выглядели вооруженные коробки Парижа. Впрочем, строевая подготовка не всегда решает исход войны. «Кавалерия, вперед!» – скомандовал Эрик. Законники ринулись со своих позиций, начав кружить вокруг неприятеля. Арбалетные болты полились смертоносным дождем на пехоту врага. Вскоре подключились и арбалетчики с павизами, которые встретили парижан залпом болтов. Враг спрятался за щитами, встав в самую настоящую черепаху, и продолжил движение вперед, медленно и неумолимо, как единый организм. Эрик на это лишь усмехнулся. Этого он и дожидался. «Сигнал!» – скомандовал он, и над полем боя прозвучал боевой рожок, чтобы уже через несколько минут из лесной чащи вышли их танки. Генерал с самого начала замаскировал бронированные колесницы на флангах, лишь ожидая момента, пока парижане сунутся в этот огневой мешок. И теперь все, что ему оставалось, это захлопнуть смертельную ловушку. Танки открыли огонь из своих огнеметов. Горючая смесь бурной струей полилась на ряды щитов парижан. Черепаха, определенно, невероятное боевое построение. Но она не идеальна. Эрик это только что и продемонстрировал жидким огнем. Генерал уже представлял, как воздух разорвет вой вражеских солдат, как их броня и щиты станут не спасением, а обузой, как от стройных коробочек останется одно лишь название. Но к его изумлению не прозвучало ни писка. Танки все лили и лили горючую смесь на стену щитов, но ничего не происходило. Похоже, даже техасцы внутри танков опешили, так как стена огня как-то разом стихла. А затем Эрик увидел, как из клубов дыма показались ровные ряды парижан. И тут-то он понял, как армия Парижа захватила весь юг их региона, и осознал, откуда у солдат южного соседа было столь зловещее прозвище – «Железный легион». Он шел вперед, и Эрик никак не мог его остановить. Это понял и сам генерал, когда за его спиной раздались панические вопли. Пролилась первая кровь. Юный командующий запаниковал. И не зря. Не только Техас мог использовать обходной маневр и засады. Париж шел на север, сминая все на своем пути. Передо мной со скрипом растворяются врата. Черные, высотой с целых 3 этажа, они проходят на портал в совершенно чуждый мир. Мир, который только и ждет, пока я окажусь по ту сторону порога. Рядом со мной стоит черти что. Вся ее фигура напряжена до предела. Это слышно в звяканье ее доспехов, точнее, в его полном отсутствии. Это заметно потому, как она окончательно вернулась к образу древнего ужаса, злобной богини, что когда-то угрожала целому миру, гибели миров, бедствию всего живого. Я первым вхожу на землю самой смерти. Первое, что я сразу же отмечаю, это пробирающий до костей студеный воздух. Из моего рта вырываются облака пара. Это не просто холод зимы. Нет, это что-то потустороннее, что-то жуткое, что-то неосязаемое. Смерть. Мы шагаем по внутреннему двору, осматривая замок изнутри. Он абсолютно безмолвен. Здесь не происходит ничего. Мертвый замок и вправду мертвый, по крайней мере, я так думаю ровно до того момента, как мне на плечо садится ворон. Мертвый костяной ворон. Его клюв злобно щелкает у моего носа, и птица совершенно неслышно скрывается в замковых укреплениях. А я же замечаю мелочи, на которые не обращал внимания до самого последнего момента. У стен ровными рядами стоят животные, уже мертвые животные, в чьих пустых глазницах полыхает изумрудное пламя. Они, словно на параде, встречают нас с черти что. Здесь можно заметить и снежных барсов, и летучих мышей, и разномастных птиц, и даже несколько буйволов. У самого донжона нас встречают люди. Хотя нет, не люди, зомби. Они без прежней агрессии совершенно спокойно отворяют нам ворота, склоняя головы. И вот, мы оказываемся в самом сердце замкового комплекса. В главном зале, больше напоминающем тронный, слева и справа от нас, в виде почетного караула, стоят 20 гигантов в балахонах, ростом этак под 3 метра каждый. И где, спрашивается, Лич только таких раздобыл? Неужто где-то в горах обитали настоящие титаны? Я не вижу ни лиц гигантов, ни оружия, ни доспехов. Не могу я различить их фигуры, чтобы понять, кто это такой скрывается под плащами. Все, что я вижу, это 2 изумрудных огонька во мраке капюшонов. В самом же конце зала, на фоне невероятно красочного витража, располагается трон. Костяной трон. Кажется, что он создан из нескольких сотен скелетов, что людей, что животных, что любой другой живности. Асимметричный, уродливый, пожелтевший трон всем своим видом словно заявляет о неизбежности смерти. Она придет к каждому, как ни старайся, придет и заберет свою плату. А на троне восседает мужчина, с совершенно невзрачным лицом, с зелеными глазами, идеально выбритым лицом и седыми волосами. Он одет в черный камзол, рукой он подпирает подбородок, а на один из подлокотников трона опирается жезл из обсидиана или какого-то другого черного матового минерала. При нашем появлении его лицо остается все тем же, постным и скучающим. Похоже, он действительно не может испытывать эмоций. «Посмотри на себя», — берет слово Лич, когда мы оказываемся у самих ступеней его костяного трона. Хенк прожигает взглядом черти что и только ее. «Мне кажется, или в его глазах горят превосходство и торжество, во что ты превратилась?» Блеклая тень себя прежней, всего лишь капля на фоне целого океана. Какая жалость, он говорит без вступления, словно продолжает давний, незаконченный спор. Лич поднимается с трона, его жезл влетает ему в ладонь. И вот что ты потеряла. Посмотри же, Лиан, разводит он руками. При этом лицо все такое же постное, жуткая комбинация. Я сохранил свои силы, я стал куда могущественнее наших давних врагов. Я обхитрил этих идиотов, так и не позволив им уничтожить меня. И теперь я смогу сделать то, чего не удалось тебе. Я стану новым владыкой этого мира, вечным и единым. Возможно, я слышу, как черти что скрипит зубами. Она кидает на меня мимолетный взгляд и тихо вздыхает. Возможно, я была не права. Я ошибалась, Хенк. Все это время я верила, что смогу достичь всего сама, и просчиталась, в отличие от тебя. Увы, как ты и сказал, я не более, чем тень себя прежней, и мне уже никогда не встать на твой путь. Но это не значит, что этого не может сделать мой ученик. Ученик, впервые в голосе Лича я замечаю хоть какой-то намек на интерес в мою сторону. Зеленые глаза вспыхивают, как фонари, окидывая меня взглядом. Да, ученик, кивает древний ужас. Мой ученик, Шурик, является одним из сильнейших лордов в регионе, и он желает пойти по тому пути, что когда-то прошел ты. Этого я дать ему не могу. Но можешь ты, за все необходимо платить, заявляет Лич, и цена будет высока, и он готов заплатить необходимую цену и даже больше, уверяет того черти что. Пусть заинтересует меня, скучая произносит Хенк. Ты говоришь, что он, лорд, так пускай отдаст мне жизни своих людей, пусть они пополнят мою армию, пускай отречется от прежних титулов и привязанностей. Лишь тогда он сможет обрести могущество. А вот и мой черед, великий лорд Лич Хенк. Делаю я шаг вперед. Я готов на твои условия. Все для того, чтобы обрести силу, способную одолеть саму смерть. Силу, что не подвластна всем прочим. Он создаст для нас армию, кивает богиня. Для тебя, Хенк, мой ученик даст все то, что тебе необходимо для нового похода. Он станет самым верным генералом для тебя, как когда-то им был ты для меня. Лич явно задумывается над нашими словами. Ты готов отринуть все мирское, чтобы стать по-настоящему великим? Наконец обращается ко мне Хенк. Готов, заверяю я того, но с одним условием. И каким же? Я хочу сразиться с тобой, лорд Лич Хенк, восклицаю я. Я желаю увидеть мощь того,